Глава 22. Харитон. «Не будет этого». Подбирается она вся и замирает, когда моя рука нащупывает ее лодыжку. Но она не убегает, а продолжает смотреть мне в лицо, часто дыша, отчего ее кофта натягивается на маленькой, но такой желанной груди. И можно даже разглядеть соски, если смотреть очень внимательно. «Неужели я тебе совсем не нравлюсь?» «Прекратите», — облизывает она губы. «Мне это не нужно». «Тогда почему ты не убегаешь? Почему смотришь мне в глаза так, словно хочешь, чтобы я поднял руку выше?» «Погладил, приласкал. А что еще ты хочешь, Ева? Чтобы задрал юбку? Чтобы забрался под трусики? Чтобы вошел? Хватит! Я здесь не для этого!» «Ты здесь, потому что я хочу тебя». Она хлопает длинными ресницами, открывает рот, закрывает. «Тогда я уйду», — пытается она сделать шаг, но я нажимаю на коленную чашечку с двух сторон пальцами. И она падает прямо на пол, негромко ахнув. А я уже не соображаю, тону в ее запахе, собственной похоти, готова исполнить все, о чем фантазировал. Она собирается подняться, но я успеваю схватить ее хвост и притянуть к себе. Посмотреть на губы, мягкие, нежные, такие розовые, что в ушах звенит, голос пропадает. «Не уйдешь, потому что тогда я заявлю на тебя. Подниму все документы и начну шантажировать. И твой любовник или муж больше не увидит тебя. Не молчи. Отвечай, кому ты сказала, что любишь. Ты меня должна любить. Поняла? Меня одного, только меня!» Дергаю ее к себе и накрываю губы. Языком проскальзываю внутрь мягкого рта, ласкаю небо. Пытаюсь ввязаться в бой, хочу дать понять, что не отступлю, что хочу видеть ее вот такой же, на коленях, обнаженной, принадлежащей только мне. Может быть, поэтому тяну руку к груди, сжимаю холмик. Она тут же взбрыкивает и вырывается. «Найдите себе другую, мне это не...» «Ева, кто это? Кому ты сказала, что любишь?» Требую ответа, и она тоже срывается. «Сыну, Харитон Геннадьевич! Сыну!» «Что, твою мать? Какому еще сыну? И чей у нее сын? Где отец сына?» Она пытается уйти, а у меня в горле пересыхает. «Сыну, у тебя сын? И где же он?» «На сборах в Англии». «Ого! Ты сказала, что у тебя кредиты». «Слушайте, я ваш повар. Именно для этого я здесь. Хотите уложить меня в постель, придется изнасиловать. А иначе даже не мечтайте. Но ведь даже этого у вас не получится». «Это еще почему?» «Не догоните», — дергает она бровями и напоследок говорит шокированному такой бестактностью по отношению к бедному инвалиду. «Идите поешьте. Я, конечно, рада, что вы начали читать, но не тратить же на это всю ночь». «Так мне было интересно, что случилось, когда с Жанны слетели розовые очки». «Она столкнулась с жизнью», — сказала она, скрывшись на кухне, а я остался в столовой. Раздумывать, что говорила она совсем не о Жанне. Может быть, в этой истории есть схожие черты? Ева выносит поднос, уставленный двумя блюдами. Суп-пюре с гренками. Обожаю его. Рыбу с овощами. Я вдыхаю запах блюд, чувствуя, как во рту скопилась слюна. А затем поднимаю взгляд на Еву, что принесла еще чайник и чашки на подносе. «Хочешь, кредит закрою? Какая там сумма?» Она иронично усмехается. «Даже не могу предположить, что такой самаритянин, как вы, попросите взамен. Наверное, чтобы я душу вам продала?» «Было бы неплохо, но лучше в придачу с телом», — не стал отпираться я. «Да, мне не нравится, что у нее сын, и я даже предположить не могу, во сколько она его родила, но мысль владеть ее телом, покушаться на эти губы каждый день при первой подвернувшейся возможности, даже думать об этом сложно. В паху тут же тянуть начинает». Но тут Ева смеется. Искренне, но грустно. «Вы что же думаете, что если бы я не захотела, я бы не решила проблему таким образом?» Вы думаете, я не знаю, что красиво или что меня хочет каждый второй кобель? Только знаете что? Плевала я на ваше желание. Я хочу быть сама себе хозяйкой. Не зависеть больше ни от кого. Ох уж эта эмансипация. Она уходит, а я вспоминаю вчерашний разговор о свободе. И от кого же ты зависела, моя Ева? От меня не надо зависеть. Надо мне принадлежать. Беру телефон и набираю нужный номер. Марк, он тут же взял трубку. Пусть этот твой спец по ногам приезжает. Ты серьезно? Серьезно? А что случилось? Ну, неважно. Главное, что ты решился. И это очень правильно. Радуется так, что тошно. Да-да, я сейчас ему позвоню. Прямо сейчас. Марк, заткнись и просто набери его. И не смей никому говорить. Не хватало мне тут команды поддержки. Все, жду. Ну что ж, Ева, придется тебя догнать и разрушить раковину, построенную ублюдками. А когда я узнаю, кто тебя обидел, я лично выбью ему мозги.